Глава 15. Бассейн для Касси. Хамаюн Риза Шахбаски. Этот человек и оказался тем самым неуловимым хозяином Касси. Информацию эту я раздобыл не без труда. Сопоставив обрывочные рассказы Ивана с информацией в профиле дельфинария в соцсетях, я вышел на это имя и его историю. Хамаюн Риза был турецким ветеринаром и 5 годами ранее арендовал помещение в Мила Тауэр, где дрессировал Касю, Альфу и 3 морских львов. Когда дельфинарий закрылся, Хамаюн решил не продавать Касю, а освободить ее, чему способствовало огромное давление СМИ и 1000 иранцев, которые полюбили дельфина. Этот человек играл далеко не последнюю роль в нашем деле, поскольку он должен был иметь дело с сертификатом CITES, необходимым для передачи дельфина за границу. Примечание. CITES – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Конец примечания. Сертификат же не присылали, потому что Кася не была чипирована. Ничего удивительного, ведь ее поймали и отправили в Иран незаконно. Это была большая проблема, и решить ее мог только владелец животного. «Когда будут готовы документы?» – взволнованно спрашивал я у Софьи и Ивана. «Как мы можем начинать строительство бассейна в Карадаге, если даже не уверены, что Кася сможет покинуть Тегеран?» Они ответили, что вскоре Министерство окружающей среды предоставит необходимые разрешения, добавив, что строительство бассейна уже началось. Я снова нашел в соцсетях страницу русских волонтеров и увидел пост, рассказывающий о начале работы. На фотографиях было полуразрушенное помещение с ржавыми столбами, прислоненными к стене, и больше ничего. Я был в замешательстве. Все это казалось ненадежным и ненастоящим. И я снова задался вопросом, не обманывают ли меня. Поэтому попросил прислать мне проект бассейна. Его мне прислал автор, инженер из Севастополя. Проектом предполагался круглый открытый бассейн, который не должен был возвышаться более чем на 30 метров над уровнем моря, чтобы облегчить непосредственную откачку морской воды. Для защиты от непогоды был предусмотрен брезентовый шатер, поддерживаемый сложными куполообразными эшафотами. Я решил проверить в Google Earth, существует ли район Карадаг и совпадают ли фотографии в посте со спутниковыми снимками. Примечание. Google Earth, Google Планета Земля, проект компании Google, в рамках которого в сети интернет были размещены спутниковые изображения всей земной поверхности. Конец примечания. Я провел некоторые замеры, но мои измерения не сошлись. «Площадка под бассейн кажется очень маленькой», — написал я Софье. «Вы уверены, что бассейн на ней поместится?» Она заверила меня, что места достаточно. Неудовлетворенный ее ответом, я открыл Google Street, чтобы более детально изучить местность. То, что я увидел, нисколько меня не обнадежило. Небольшая необработанная территория рядом с пляжем. И это карантинный бассейн. Примечание. Google Street View – функция Google Maps и Google Earth, позволяющая смотреть панорамные виды улиц многих городов мира с высоты около 2,5 метров. Конец примечания. Что я мог поделать? Сбор средств уже начался, и вскоре деньги должны были быть отправлены рабочим. Ситуация накалялась. Волонтеры из России успокаивали меня, но мне по-прежнему было тревожно. Поэтому я решил действовать осторожно и отправлять деньги частями. Взамен я требовал ежедневных фотографий и видео, свидетельствующих о ходе работ. Таким образом, обмануть меня было сложнее, и пожертвования людей были в безопасности. Карадагская биостанция и Орценус-центр были новыми ассоциациями, поэтому не пользовались такой популярностью и авторитетом, как наш центр. В тот период я понял, каким ценным было доверие, которое мы завоевали у наших подписчиков за все годы работы. Я также понял, как трудно продраться через всю информацию, которая в наши дни циркулирует в социальных сетях, и определить, где ложь, а где правда. Особенно если у вас нет реальных доказательств или свидетельств прозрачности намерений организации в прошлом. Позже выяснилось, что помощь Касе оказалось первым серьезным делом для молодых российских добровольцев. Освобождение Каси — большой подвиг, требующий много ресурсов и сил и сопровождающийся на всем своем пути понятным скептицизмом. Я обсудил происходящее с одним из наших волонтеров из Брешии, большим любителем животных. Примечание. Брешия. Город на севере Италии в Ломбардии, административный центр одноименной провинции. Конец примечания. Разговор с ним и его советы побудили меня продолжать. Мы сошлись на том, что проверять нужно до определенной черты, после которой остается только совершить прыжок веры, положившись на другого человека. Конечно, это становится в разы тяжелее в обществе, переполненном недоверием и настроенном враждебно, вместо солидарности и готовности к сотрудничеству. Прошел апрель. Изоляция мешала нам выпускать ежей на свободу, и это стало серьезной проблемой, потому что у нас не было места для новичков. Времена были тяжелые, но, несмотря на постоянную занятость, я ни на минуту не забывал о Касе. Я старался поддерживать общение с Иваном, однако то, что он использовал только текстовые сообщения, делало наш диалог безэмоциональным и зачастую создавало недоразумения. Как бы много я отдал, чтобы поговорить с ним лично хотя бы раз, глаза в глаза. Так мне бы удалось лучше понять его и его намерения. Мне нужны были фотографии и видео для сбора средств. И в то же время я жаждал подробностей этой истории лично для себя. Хотелось знать, как там Кася, но Иван присылал новости дозированно и без фотографий. Что скрывал этот человек? Какая у него история? Эти вопросы тоже занимали мои мысли. Казалось, Иван был одновременно рядом и на расстоянии тысячи световых лет. Противоречивые черты его характера и раздражали, и вызывали у меня интерес. Помню, однажды около 4 часов утра, измученный после очень долгого дня, я написал ему перед сном: «Привет, Иван, как дела? Я закончил осмотр ежей и теперь собираюсь лечь спать. Как Кася?» Я думал, что он еще спит, поэтому быстрого ответа не ждал. Однако через пару минут экран телефона загорелся. «Привет, Макс, я только проснулся и сейчас пойду к ней, чтобы начать тренировку». Наша переписка походила на краткий обмен мнениями с человеком из другой реальности. Но все же таким образом я мог хоть немного его понять. Я заснул, думая о том, как они вдвоем играют в бассейне, и отождествляя себя с Иваном. Со временем я понял, что мы очень разные, хотя и испытываем схожие чувства. В отличие от меня, Иван был человеком сдержанным, немногословным и замкнутым. Однажды он прислал мне фотографию. Я написал ему: «Кася выглядит счастливой, я очень рад». Его сухой ответ мигом спустил меня с небес на землю. «Не хочется тебя разочаровывать, но то, что ты принял за улыбку, просто форма морды, типичная для дельфинов». Иван был не из тех, кто бурно проявляет свои чувства. К тому же я понимал, что он хотел подчеркнуть нестабильное состояние Каси и необходимость ее перевозки, пока еще не стало слишком поздно. Его сообщения были скупыми, похожими на телеграммы, но они помогали мне открывать для себя мир дельфинов. Я понял, что для этих животных важна активная социальная жизнь. Иван находился рядом с Касей с утра до вечера, в их общей темнице, в которой с каждым днем им становилось все хуже. Он заставлял ее играть и тренироваться, чтобы поддерживать в форме и отвлекать от горестей. Между ними установились близкие и глубокие отношения. Я искренне влюбился в Касю и очень ценил то, что Иван для нее делал. Я был просто обязан им помочь. Думаю, моя потребность помогать слабым и обделенным существам берет свое начало в детстве. Мне всегда было трудно смириться с одиночеством. Я учился в религиозной школе-интернате, и в начальных классах весь день ждал, когда мама меня заберет, и не успокаивался, пока не видел, как она заходит в двери. А когда я заставал спор между моими родителями, я боялся, что они разведутся и что я больше никогда их не увижу. Ужасное чувство. Вкус горькой звериной тоски, которая свойственна некоторым животным, тоже мне знаком. Как я мог остаться равнодушным к чувствам Касси? Дельфины — высокочувствительные и эмпатичные существа, прямо как люди. Почему некоторые забывают об этом? Как можно недооценивать уровень их сознательности? Тем временем работа над бассейном продолжалась. Волонтеры со всей России съехались, чтобы помочь. Одна девушка постоянно писала мне и присылала видео. Строительная площадка находилась в нескольких метрах от кристально чистой бухты. На заднем плане возвышалась большая гора Карадаг. Энтузиазм молодых волонтеров напомнил мне времена моей юности в доме бабушки и дедушки. Время, когда я искал дружбу и, возможно, даже любовь за пределами своей семьи. Вид голых по пояс мальчишек, работающих на строительных лесах или скромно обедающих за большим самодельным столом, вызывал у меня улыбку, а их веселье и беззаботность меня вдохновляли. Однажды вечером я очарованно наблюдал за тем, как они пели песни маленькому ребенку, который не мог уснуть. Я бы многое отдал, чтобы наслаждаться с ними подобными спонтанными моментами. Как бы мне хотелось лежать в спальном мешке под звездным небом и дышать морским бризом. День за днем я наблюдал, как формировался брезентовый купол, закрывающий бассейн, а вместе с ним росла и моя надежда, что нам все-таки удастся совершить этот подвиг. Софья сказала, что для сборки брезентового купола нужно сшить десятки треугольников, и на каждом из них будет напечатано имя благодетеля. Треугольник на самом верху будет посвящен Ланинне. Я растрогался, представляя, как мой любимый ежик будет присматривать за Касей. Через несколько дней на строительную площадку приехала съемочная группа телеканала «Россия-1» для интервью и съемок, предназначенных для регионального телевидения. После этого меня окончательно отпустило. Значит, все, что мне писали, правда. Интерес средств массовой информации к этой истории рос, в чем отчасти была и наша заслуга. Казалось, что все движется в верном направлении. Репортер BBC, ранее освещавший мою историю в программе Outlook, попросил меня дать контакты Ивана, чтобы взять у него интервью. Я был уверен, что после этого в спасении Каси не останется никаких сомнений. Однако, когда я сообщил об этом Ивану, меня в ответ словно холодной водой окатили. Он ответил «нет». Он не проявил никаких эмоций, только решительно отказался появляться перед камерами. Я не понимал, почему он отказывается от этой возможности. Это был уникальный шанс, благодаря которому мы бы привлекли к сбору средств еще больше внимания. Я уговаривал его несколько дней, но в конце концов был вынужден сдаться, поскольку Иван оставался непреклонен. У меня снова возникли подозрения, что он сторонится публичности не просто так. Вскоре мне в голову пришла другая мысль. Иван, как и другие люди, занимающиеся спасением Каси, принадлежал к совершенно другой культуре, и чтобы понять его, мне нужно было поставить себя на его место. Языковой барьер и проблемы со связью, конечно, мало этому способствовали. Одно я знал наверняка. Для эффективного общения я должен был гнать прочь сомнения и предубеждения. Настал июль. Для Каси, наконец, прислали чип и необходимые документы. На Карадагской биостанции начались работы по строительству бассейна, конструкции из дерева и полиэтилена, находящегося прямо на земле. И вот мы приступили к решающей фазе нашего большого дела — перевозки. София написала, что они обратились за помощью к армии и Министерству охраны окружающей среды. У нее не было никаких сомнений, что они помогут. «Точно?» — спросил я у нее. «Все уже на ходу, нужны гарантии. Как можно начинать такое большое дело, не заручившись поддержкой заранее?» Я был в смятении и злился. София была уверена, что российские учреждения придут на помощь, Я же сильно в этом сомневался. В то время правительства всего мира были озабочены поиском ресурсов для лечения больных COVID-19. Помощь дельфину вряд ли входила в их интересы. Я задумался о запасном плане и решил поговорить об этом со своим другом Дэвидом. Мы разузнали, сколько стоит аренда частного самолета. То, что нам удалось найти, не обнадеживало. Самолет, который мог бы доставить Касю в Крым, обошелся бы примерно в 80 тысяч евро. Что будет, если российская армия откажется помогать?